Эпилог. Наследники. Но подлые мои враги уж не сотрут клейма презрения, клейма общественного мнения со лба наемного слуги. Сергей Тимофеевич Аксаков. Паскевич больше месяца не имел от Грибоедова никаких известий. Это было ему непонятно и неприятно. Если даже в Тавризе не происходило ничего достойного описания, все же генерал не хотел надолго прерывать переписку с посланником. Федор Хомяков, сменив Грибоедова на дипломатическом посту при штабе графа Ереванского, не вполне сумел его заменить. Зимой же у него обострилась давно мучившая его грудная болезнь, и 15 января он скончался. Паскевич сообщил об этом Грибоедову, прося различных указаний, но ответ не приходил. Обычно Грибоедов бывал ленив в частной переписке, но официальными бумагами он никогда не пренебрегал. Тифлисские родственники и друзья не получали от него и от Нины вестей с Рождества. 6 февраля к Паскевичу неожиданно прибыл посланный от Аббаса Мирзы, уведомлявший, что принц не смог больше сопротивляться своему неистребимому желанию посетить русского императора и, пренебрегший необходимым приглашением, уже выехал из Тавриза к Тифлису. Генерал был в недоумении. Еще неделю назад он послал Грибоедову просьбу непременно удержать Аббаса Мирзу от поездки, ибо император никак не может его сейчас принять. Неужели Александр Сергеевич не сумел этого добиться? Совершенно невероятно. 8 февраля граф отправил нарочного, чтобы остановить принца и выяснить, что происходит в Тавризе. В середине февраля в Тифлисе тихонько и без особой уверенности стали распространять слухи, что русское посольство в Тегеране разгромлено разъяренной толпой. Паскевич не давал им веры и распорядился пресекать как злонамеренную ложь. Во-первых, он полагал, что посол находится в Тавризе. Во-вторых, немыслимо, чтобы слухи пришли раньше официальных донесений от Амбургера, англичан, хоть от кого-то. Неужели все европейцы в Персии были перерезаны? 28 февраля графу доставили письмо от Амбургера и огромный пакет от английского посланника Макдональда. В самых приличествующих случаях, даже душевных выражениях, сэр Джон сообщал трагическое известие, прилагал копию своей ноты персидскому правительству с изъявлением протеста против нарушения основополагающих норм международного права, копии личных ответов на нее шаха, его министра иностранных дел и его первого министра, а также выдержки из отчета Рональда Макдональда, посланного братом на 2 дня в Тегеран для расследования происшедшего. Макдональд излагал ход событий, как он в тот момент представлялся, и уведомлял, что из всего состава русской миссии спасся один Мальцев, спрятавшийся при первом появлении толпы в покоях Мехмендаря Назар Алихана и просидевший там в неподвижности все 3 часа сражения. С исключительным присутствием духа, как он это называл, секретарь за большие деньги упросил нескольких не особенно разгоряченных нападавших встать у дверей и говорить всем, что это квартира Мехмендаря, благодаря чему и уцелел. Вместе с ним в комнате, не то в кровати, не то под кроватью, пролежал один курьер и тоже остался жив. Еще один курьер, весь израненный, был подобран на поле битвы. Остальные 37 членов посольства и конвоя погибли. Причем несколько слуг толпа обнаружила в конюшнях британского посольства и убила, заодно уведя и лошадей. В своей ноте протеста Макдональд, однако, не стал касаться факта нарушения неприкосновенности английской территории. Тела защитников посольства после спада безумства толпы были погребены армянами в общей могиле за стенами Тегерана у крепостного вала без должных церемоний. Тело Грибоедова, изувеченное до неузнаваемости, было опознано по левому мизинцу, когда-то простреленному Якубовичем, и уже находилось на пути в Таврис. Мальцев, 17 дней дрожавший за свою жизнь, поддакивавший шаху во всем, был отпущен с миром в Таврис после настойчиво выраженного желания англичан. Макдональд высказывал убеждение, что шах ни в коей мере не был виновен в возмущении. Шахская гвардия тяжело пострадала, пытаясь прорваться сквозь толпу на помощь русским. Даже шахского сына толпа прогнала с оскорблениями, когда он попытался ее угомонить. Английский посланник клялся, что невинность Аббаса Мирзы и его полнейшее неведение обо всех событиях, которые прямо или косвенно вели к этому прискорбному происшествию, лично для него вне всяких сомнений. Расстояние, которое отделяло принца от места действия, его искреннее изумление и непритворное горе, его готовность на любое искупление и вознаграждение оскорбленному императору — все это веские свидетельства в пользу того, что принц никоим образом не замешан в преступлении, заклеймившем его соотечественников печатью позора. Макдональд также уверял, что Нина Грибоедова находится в его доме, на попечении его жены, в полной безопасности, и просил указаний относительно нее. Он заключал свое письмо уверением: «Более чем кто-либо другой, я могу засвидетельствовать благородный, смелый, хотя, быть может, несколько непреклонный характер покойного. Будучи долгое время с ним в искренней дружбе и постоянно сталкиваясь в делах служебных и частных, я имел немало возможностей по достоинству оценить многие замечательные качества, которые украшали его душу и ум, и убедиться, что высокое чувство чести руководило им во всех его поступках и составляло его правило во всех случаях жизни». Сведения Амбургера не добавляли ничего нового, кроме сообщений, что к домам русских и англичан приставлен усиленный караул. Генеральный консул явно не успел еще осознать происшедшее. Ферман шаха только выражал надежды на советы по поводу того, как искупить совершившееся зло. Первый министр уверял в исключительной дружественности отношений персидского и русского правительств, в благодарности русским за сдержанность и справедливость во время и после минувшей войны, и полностью отметал любые обвинения, что персидский двор мог быть заинтересован в гибели посла России. Министр иностранных дел оправдывался внезапностью происшедшего, волей небес, предначертаниями рока, и тоже просил помочь смыть позор с его страны. Паскевичу понадобилось немало времени, чтобы осознать прочитанное. Никаких более точных фактов не было. С каждым днем только множились слухи, все дальше отходя от истины. Не имелось ни одного прямого очевидца событий. Донесения Мальцева написанные им не раньше, чем он достиг русской границы, не содержали ничего, виденного и слышанного им лично, кроме описаний исключительно радушного приема, оказанного в Тегеране русскому послу. Все прочее он повторял с чужих слов. С персидской стороны никто из нападавших не пожелал, разумеется, дать показания. Да едва ли они и могли бы это сделать. Действуя под влиянием религиозного и наркотического опьянения. Паскевич переслал все документы Нессельроде, написав от себя, что, по-видимому, персидское правительство действительно не виновато, что в любом случае в Закавказье недостаточно войск для войны на два фронта, но что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении, ибо они неравнодушно смотрели на перевес русского министерства в Персии и на уничтожение собственного их влияния. «Во всяком случае, — писал он Нессельроде, — если персидские министры знали о готовившемся возмущении, то, несомненно, это было известно и английскому посольству, у которого весь Тегеран на откупу». До начала весны все равно нельзя было ничего предпринять, поэтому генерал решил подождать отклика из Петербурга, прежде чем так или иначе действовать. Он с нетерпением ждал приезда Мальцева, которому готовил прием по заслугам. Вел ли тот себя как предатель или просто как трус? Эти качества друг другу сродни. На Кавказе более чем где-либо еще их презирали. Паскевич очень хотел заставить Мальцева пожалеть о своей сохраненной низкой ценой жизни. Иван Федорович был по-настоящему взбешен и потрясен. Он никогда не выказывал особой симпатии к Грибоедову, но в глубине души признавал его умственное, нравственное превосходство, а порой и стратегический талант. Потеряв его так недопустимо, нелепо и страшно, Паскевич почувствовал, насколько ему будет недоставать советов великого родственника. Он постарался взять себя в руки и впредь поступать так, как поступил бы на его месте Грибоедов. Видимо, тот прежде всего разослал бы повсюду полученные известия и собрал бы все свидетельства и отклики на них. И поскакали курьеры, везя скорбную весть из Тифлиса. Первой ее услышала графиня Паскевич. Она горько оплакала двоюродного брата. Семья Грибоедовых не была затронута войной или даже болезнями, и для Елизаветы Алексеевны это была первая серьезная потеря. Ей выпала печальная обязанность сообщить правду о Хвердовом и Чавчавадзе. Прасковья Николаевна долго плакала, мать Нины билась и кричала, ее бабка проливала слезы в тишине, молча перенося скорбь. Все родственники тревожились о бедственном положении Нины. Князь Чавчавадзе просил разрешения съездить за дочерью, но Паскевич не позволил. Переход генерала действующей армии, начальника Ереванского округа через границу, мог быть воспринят как знак объявления войны. Паскевич не возражал против войны, но ему требовалось сначала подкрепление. По настоянию женщин Чавчавадзе за Ниной послали ее двоюродного брата Романа. Леди Макдональд согласилась отпустить свою гостью, понимая беспокойство ее родных, хотя горные дороги были ей очень опасны. Нерожденный ребенок был единственным, что еще оставалось Нине от любимого супруга. она об этом не знала. Ей сообщили, что Грибоедов не пишет ей по чрезвычайной занятости и просит ее переехать в Тифлис, не надеясь увидеться с ней так скоро, как ожидал. Нина не знала английского или персидского, и можно было не опасаться, что она поймет что-нибудь из разговоров. Но леди Макдональд следила за выражением лиц слуг и себя самой, дабы ни намеком не открыть будущей матери трагическую истину. Нина не вполне верила тому, что ей говорили, но по привычке слушалась тех, кто выступал от имени ее мужа и отца. Она боролась с охватившей ее тоской, с неясной тревогой и раздиравшими ее предчувствиями. Роман Чевчевадзе замолчал и старался казаться веселым. Это плохо ему удавалось. Но он довез Нину до Тифлиса невредимой, к величайшему облегчению ее родственниц. Они тоже не сказали ей ни слова, оберегая будущего ребенка Грибоедова. Курьеры проскакали по Тифлису, и достоверность слухов была официально подтверждена. Николай Николаевич Муравьев не опечалился, узнав о гибели человека, которого считал во всем превосходящим себя. Но его ревность умерла вместе с Грибоедовым, и, освободившись от ее гнета, Муравьев нашел в себе силы открыто признать: «Грибоедов в Персии заменял нам единым своим лицом 20-тысячную армию, и не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его мест. Он был бескорыстен и умел порабощать умы, если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью. Сими средствами мог он одолеть соревнования и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством персидским. Если б он возвратился благополучно в Таврис, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось. Но в всем ратоборстве он погиб, и то перед отъездом своим одержав совершенную победу». Муравьев полностью отверг малейшее подозрение, что возмущение толпы было спровоцировано самим посланником. Он не просто верил, он твердо знал, что Грибоедов не мог совершить ничего неправильного или недостойного. Кто-то, не имея фактов, но помня всегдашнее его недоброжелательство к Грибоедову, пытался ему рассказать, что депосол не защищался от толпы, но Муравьев резко оборвал клевету. Это невероятно. Не в подобном случае упал бы дух всем человеке, мне довольно известным. Самолюбие, проницательность и честность странно сочетались в Муравьеве. Он так никогда и не покинул Кавказ. В следующую войну России с Турцией с 1854 по 1856 год сделался наместником Кавказа и получил титул графа Карского за взятие мощной турецкой крепости. Военной славой он сравнялся с Ермоловым и Паскевичем, но очень немногие его уважали и почти никто не любил. Людей, пытавшихся очернить память Грибоедова, на Кавказе нашлись единицы. Юный Петр Бестужев верно заметил, что человек сей кажется выше всякой критики, и жало клеветы притупляется на нем. Общее мнение склонилось к мысли, что, настойчиво и неустрашимо отстаивая права армян как русских подданных, Грибоедов отстаивал достоинство русского имени, что на Востоке всегда сопряжено с опасностью для жизни и требует особенного мужества и нравственной силы. Офицеры были убеждены, что отказать армянам в убежище было неполитично. Выдать их персиянам значило покрыть себя вечным позором. Грибоедову не оставалось иного исхода, как отразить силу силою и лечь на месте, защищая святое дело права и человечества. Им казалось, что любой из них поступил бы точно так же. Они хором обвиняли Мальцева в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым, но обвиняли за глаза, ибо лично с ним вообще никто не желал разговаривать. Муравьев пытался без одушевления его оправдывать тем, что тот не военный, не конвойный, не обязан был умирать при начальнике. Но никто его не слушал. В пользу Мальцева не говорил ни один самый мелкий факт его жизни или черта его характера. На Кавказе ему сразу уготовили участь изгоя. Курьеры скакали дальше. Кругами расходилась от них трагическая весть, никого не оставляя равнодушным. Автор «Горя от ума» больше никогда ничего не напишет. Курьеры скакали, скакали и въехали в Москву. Настасья Федоровна приняла сообщение о гибели сына чрезвычайно болезненно и в одном восклицании выразила всю силу своих материнских чувств. Она стала рвать на себе волосы и кричать, что несчастнее ее нет никого на свете, и что гораздо было бы лучше, если бы у нее умерла дочь. Эти слова очень повредили ей в глазах тех немногих, кто еще сохранял к ней остатки уважения. И даже Мария, знавшая матушку, готовая простить ей многое, никогда не простила смерти брата. Мария и ее муж были уверены, что Александр не поехал бы в Персию, если бы не настояние Настасьи Федоровны, которая никогда его не понимала. Они были неправы. Свое решение Грибоедов принял не под влиянием матери, но верно было то, что она отравила ему даже последний месяц жизни своим гадким письмом. Настасья Федоровна, впрочем, не обращала внимания на общее молчаливое осуждение. Она была озабочена тем, чтобы выбить деньги из всех, кто, как она предполагала, мог быть что-нибудь должен ее сыну. Она предъявила иск Никите и Александру Всеволожским, которые никак не могли вернуть ей данные в рост деньги, ибо вложили их в закавказскую компанию. Они рассчитывали на будущие прибыли, но Настасья Федоровна не стала ждать и обратилась в суд. Алексей Федорович был по-иному огорчен смертью племянника. С ним пресекся род Грибоедовых. Старик умер в 1833 году, завещав Хмелиты старшей дочери. Елизавета Алексеевна в 1859 году оставила имение единственному сыну Федору. Паскевичи поддерживали поместье, сохраняли школу для крестьян, но никогда здесь не бывали, даже наездом. Уже в 1855 году от Хмелит остались лишь заросший парк да полуразвалившийся дом. Дочери Алексея Федоровича не могли пожаловаться на судьбу. Графиня Эреванская была богата, любима в семье, почитаема в свете, добра и обходительна со всеми. Ее обращение, лишенное притязаний, восхищало тех, кто помнил о ее высоком положении. ее сводная сестра, Софья, необыкновенно счастливо вышла замуж за младшего сына известнейшей Марии Ивановны Корсковой, Сергея. Супруги всю жизнь провели в Москве, воспитали многочисленных детей и в середине века являлись общепризнанными хранителями лучших традиций старого московского быта — веселости, праздничности, радушия и хлебосольства. Бегичев, услышав об убийстве друга, молча повернулся и ушел в кабинет. Анна Ивановна, сама питавшая глубокую привязанность к Грибоедову, запретила кому-либо тревожить его. Степан Никитич вышел от себя через 2 дня, весь седой. Он умер 30 лет спустя и до конца дней упрекал себя, что не остановил друга на последнем роковом пути, пренебрег его предчувствием, невольно толкнул в Персию, хотя знал, что его мечтой было поселиться в деревне и посвятить себя литературе. Годы шли, но ничто не стирало его грусти, ничто не развлекало. Он свято сохранял каждый клочок бумаги, исписанный рукой Грибоедова, его черновую тетрадь, забытую в локотцах. Он только перед смертью передал Жандру. А с рукописью первой редакции «Горе от ума» так и не нашел сил расстаться. Более чем полувеком спустя его дочь решилась подарить ее историческому музею. Степан в неприкосновенности сохранял и ветхую беседку, где Грибоедов писал свою комедию. Бегичеву не понадобилось защищать память друга, ибо никто не пытался ее чернить. Но однажды он все же взялся за перо, чтобы сообщить о Грибоедове то, что считал важным для потомства. Он написал его биографию очень коротко, очень сдержанно и предельно точно. Многолетняя скорбь не убила в нем жизненных сил. Он оставался истинным представителем своего поколения. И даже когда он стал стар и глух, юноши, глядя на него, невольно вспоминали строчки Лермонтова. «Порой обманчиво бывает седина, так мхом покрытая бутылка вековая хранит струю кипучего вина». Дмитрий Бегичев в 1831 году выпустил свой первый роман «Семейство Холмских», где все герои были названы именами персонажей «Горе от ума» и комедии Шаховского. Автор изобразил 20 семей, словно бы хорошо знакомых читателям, и только одна из них была счастлива. Скромный успех его произведения побудил Дмитрия Никитича сочинить еще несколько книг, конечно, анонимно. Одновременно он продолжал службу и достиг сенаторского звания. Степан и Дмитрий прожили жизнь так, как хотели, и были бы вполне счастливы, если бы не тоска по Грибоедову. Курьеры скакали дальше и, наконец, достигли Петербурга. Друзья Грибоедова очень болезненно отреагировали на привезенные известия. Вяземский испытал подлинное потрясение. «Я был сильно поражен ужасным жребием несчастного Грибоедова. Давно ли видел я его в Петербурге блестящим счастливцем на возвышении государственных удач? Давно ли завидовал ему, что он едет посланником в Персию, в край моего воображения, который всегда имел приманку чудесности восточных сказок, обещал ему навестить его в Тегеране, и еще на днях до получения рокового известия говорил жене, что-нибудь войны на Востоке я нынешним летом съездил бы к нему». как судьба играет нами, и как люто иногда. Я так себе живо представляю пылкого Грибоедова, защищающегося от исступленных убийц, изнемогающего под их ударами. И тут что-то похожее на сказочный бред, ужасный и тягостный.